Эти материалы были переданы нашей следственной группе, тем более, что и мы также выявили факты дачи им взяток. Шла осень 1985 года. Республиканский ЦК партии через прокурора Узбекистана Батурлина попросил у нашей следственной группы информацию в отношении лиц, которые проходят в качестве подозреваемых по делу. Мы категорически отказались такую информацию предоставить. Из Ташкента на нас пожаловались в ЦК КПСС, руководство прокуратуры СССР. Рекунков в очередной раз уступил нажиму и дал нам указание представить требуемые сведения. Вынужденные выполнять это указание, мы вместе с тем решили скрыть основных фигурантов, секретарей обкомов и ЦК, республиканских руководителей, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, а ограничиться кругом второстепенных и третьестепенных лиц. В этом списке оказалась и фамилия Нарбекова, с которым мы к тому времени также еще не встречались. Прошло около 2 недель, и мы получили сообщение, что Нарбеков застрелился. Вновь местное расследование с уже трафаретным результатом. Дескать, ни с того, ни с сего взял и покончил с собой. Но поскольку генерал-майор Нарбеков на тот момент являлся действующим начальником УВД, свою проверку провели сотрудники инспекции по личному составу МВД СССР. Мы встречались с ними в штабе нашей группы в Ташкенте и узнали следующее. Через неделю после того, как в республиканском ЦК получили информацию союзной прокуратуры, Нарбекова вызывал к себе заводделом административных органов и сообщил, что тот находится в поле зрения следственной группы. Затем Нарбекова вызвал к себе министра внутренних дел Узбекской ССР Ибрагимов. По возвращении в Джизак Нарбеков в кругу друзей сообщил, что дела его плохи, что его предупредили в Ташкенте, надо прятать концы в воду. Еще через несколько дней Нарбеков заменил пистолет малого калибра на табельный Макаров, из которого и застрелился через 2 дня у себя дома. Обобщив все подобные происшествия за последние 2 года, мы потребовали от руководства прокуратуры СССР пресечь порочную практику согласования своих действий с местными партийными бонзами, прекратить поставлять информацию о ходе следствия в штаб мафии. Факты были убийственны, а доля вины в этих трагических случаях самих руководителей союзной прокуратуры столь очевидна, что даже Сорока, опасаясь их огласки, был вынужден пойти на попятную. Мы отвоевали себе право не представлять более никакой информации в местные партийные органы и решать все вопросы в Москве. И хотя неофициальная договоренность и позднее не раз нарушалась нашим начальством, только за счет этих ограничений удалось спасти жизни нескольким функционерам. Мы предприняли еще один радикальный шаг. Поясним его суть подробнее. В апреле 1985 года покончил жизнь самоубийством первый секретарь Кашкадаринского обкома партии Гаипов. За 20 лет правления этот Кашкадаринский Ленин, как любили величать его подхалимы из ближайшего окружения, скопил огромное состояние, которое оценивалось в несколько десятков миллионов рублей. И вот спустя полгода, в октябре 1985 года, в связи с выявленными фактами взяточничества, хищений и других должностных преступлений, которые совершили его сыновья, мы арестовали Арслана Рузметова, начальника Ташкентского аэропорта, и Адылбека Гаипова, заместителя директора Каршинского горпромторга. Старший наследник Рузметов выдал из отцовского состояния 400 тысяч рублей. Он обещал вернуть государству еще 10 миллионов, но затем стал хитрить, выдвигать неприемлемые условия, например, прекращение его дела о взятках и хищениях. Удалось изъять лишь часть